Глава 21. Июль 2017 года. Застрелив человека с пластиковым мешком на голове, удиравшего к кукурузному полю, а если точнее, буквально нашпиговав его дробью, я кинулся назад к Андреа, маме и детям. Не выпуская из рук дробовик, просканировал местность, нет ли поблизости врага. Чисто. «В машину! Быстрее!» Все бросились исполнять мое указание. Я взял Логана из рук мамы, пока она открывала ближайшую боковую дверь. Андреа тут же затолкала внутрь Мейсона и Хейзл. Следом в минивэн забралась бабушка. Я передал ей Логана и захлопнул дверцу. Андреа бежала вокруг машины и села спереди. В первую очередь я заблокировал все двери, с некоторым облегчением выслушав последовательность щелчков. Ключи в кармане. Осталось лишь нажать кнопку зажигания, и мотор, натужно взревев, запустился. Рев тут же сменило равномерное гудение. «Пристегните ремни!» — крикнул я, чувствуя некоторую нелепость ситуации. Потом включил передачу и нажал на педаль газа. Впервые в жизни мне страстно хотелось покинуть дом своего детства. Колеса крутнулись на месте, из-под них вылетели мелкие камешки и фонтанчики песка, затем сработало сцепление, и машину увлекло вперед. Мы приблизились к тому месту, где лежал лицом вниз застреленный мужчина. Фары высветили яркие горошины крови, которые усеивали его спину. Затем дорожка повернула к основной трассе. Я уже приготовился полностью выжать педаль газа и умчаться прочь, когда краем глаза заметил слева какое-то движение. Человеческую фигуру. Я чисто инстинктивно ударил по тормозам. Любопытство одержало верх над благоразумием. «Ты что творишь?» — крикнул Андреа. Проигнорировав вопрос, я выглянул в окно. Из кукурузы вывалился страшило. Он вышагивал между стеблей, как Малахия в фильме «Дети кукурузы», и также зловеще. Фары освещали мужчину почти полностью. Насколько я мог видеть, оружия при нем не было. Он шел не спеша, размеренным шагом, словно исполнял ритуал. Приблизившись к своему мертвому другу, кузену, брату или кем тот ему приходился, страшило наклонил голову и несколько секунд всматривался в окровавленное тело. Дешевый пластиковый мешок пульсировал в такт его дыханию. «Дэвид, какого черта? Увози нас отсюда!» — вопила Андреа, хлопая меня по руке. «Она права. Конечно же, надо уезжать». Я убрал правую ступню с педали тормоза и нажал на газ. Машину слегка занесло, затем снова бросило вперед. Облачко пыли и камешки полетели в сторону вынырнувшего из кукурузы чужака. Я бросил на него последний взгляд. Он рупором приложил ладони ко рту и подался вперед. На языке тела это значило, что мужчина орет во всю мощь, желая нас остановить. Я не слышал ни единого слова. Но если я опять решусь остановиться, Андреа чего доброго вышвырнет меня из машины и сама сядет за руль. Однако я чуть не рискнул. А вдруг страшило хочет сообщить что-то о папе и Уэсли? Хоть какую-то информацию? Или намекнет, где их искать? А может, это ловушка, обходной маневр, и если я послушаю, то поступлю как полный идиот? Мы вылетели на трассу. Машину опять немного занесло, я слишком резко повернул влево. Наконец шины уверенно сцепились с асфальтом, и мы понеслись вперед. Фары подсвечивали опустившийся туман, создавая подобие сферы, наполненной призрачным белым сиянием. Ночь была столь темна, что, казалось, свет не в силах просочиться сквозь ее оболочку. Мои руки дрожали, и приходилось сжимать руль изо всех сил. «Мы куда?» — спросила Андреа. Я подумал о своем сыне, об отце, о маме, сидящей позади. Подумал о троих своих детях рядом с бабушкой. «Не знаю». Дождь сгладил неровности на дороге, заполнив водой ямы и рытвины. Лужи в кюветах практически слились в озера и обступали нас со всех сторон. Болото, пронизывающее территорию подобно кровеносной системе, набухло и увеличилось в размерах. Ничего подобного я не видывал со времен урагана Хьюго. Еще пара дней, и мы превратимся в Венецию. Шины со свистом рассекали воду, завеса тьмы закрыла от нас мир, заперев перемещавшейся капсуле света. Уэсли, мой сын. Боль и вина мучили меня в равной степени. Что я творю? Что, черт возьми, я творю? Я ударил по тормозам. Машина пошла юзом и, развернувшись на 90 градусов, остановилась. Всхлипы и охи перепуганных детей сменились криками и визгом. «Извините», — прошептал я. «Что с тобой?» — спросила Андреа, голосом до жути невозмутимым. «Что происходит?» — одновременно вмешалась мама, а вот она лишь прикидывалась спокойной. Я подался вперед и положил подбородок на руль. Голос от эмоций дрожал. «Я не знаю, что делать. Полиция не отвечает, шерифа Тейлора нет, папа исчез, Уэсли тоже. Что мне предпринять?» На последнем вопросе я откинулся на сиденье и треснул кулаком по приборной панели. «Нужно вернуться и найти их. Нельзя вот так взять и уехать». «Ты пугаешь детей», — прошептала мама мне в ухо. «Ну и пусть!» — выкрикнул я и зажмурился. «Как теперь взять свои слова обратно? Простите меня, я виноват!» Андреа взяла мою руку и сжала ее. «Есть ли безопасное место, где мы смогли бы оставить маму и детей, а потом вернуться и найти твоего отца и Уэсли? Или поискать копов? Должны же они быть в этом городишке!» «Разве что Кевелин...» Едва мне пришел в голову этот вариант, как в мозгу вспыхнула картина. Убитый полицейский припал к окну в салоне патрульной машины. Безопасных мест нет. Нигде. «Дэвид!» Никогда еще мое имя не звучало настолько зловеще. Его произнесла Андреа. «Что-то не так». Я взглянул в зеркало заднего вида. К нам стремительно приближался свет фар. «О, черт!» — воскликнул я. Хотя не обязательно фары предвещали что-то плохое. Даже теория вероятности против. Ну, много ли людей вообще ездят по этой дороге? Ну, пожалуйста, пусть это будут полицейские или агент ФБР. Сам не зная, что делаю, я снова завел машину и съехал на раскисшую обочину. Еще пара футов и мог бы вообще в болото сползти. На секунду задумавшись, установил парковочный режим. Я не мог решить, куда двигаться, назад или вперед. Не мог, и все тут. Свет фар становился все ярче. Да это же грузовик. Мое сердце забилось учащенно. Автомобиль приблизился и немного вильнул в сторону, чтобы не задеть нас. Неужели проедет мимо? Завизжали покрышки. Водитель нажал на тормоза. Кузов проплыл мимо нас и остановился впереди, преграждая путь. Я немедленно включил задний ход, поставил ногу на педаль газа и развернулся назад всем корпусом, прикидывая путь побега. Но тут Андреа закричала: «Стой! Не с места!» Я замер и в панике посмотрел на нее. «Что? О чем ты?» «У них для нас сообщение!» Я снова посмотрел вперед. Свет моих фар падал прямо на окно со стороны пассажира. Кто-то приложил к стеклу большой лист белой бумаги, который светился как бы сам по себе. На нем накорябали послание черным маркером, торопливым, но разборчивым почерком. «Дом безгласия. Сейчас. Или Уэсли умрет. Садись в машину один». Я пялился на слова, не в состоянии ни отвести глаза, ни что-либо предпринять. Все чувства отключились, будто кто-то запустил в моем теле аналог компьютерного вируса, и тот стер мой жесткий диск, или, по крайней мере, ту его часть, которая отвечала за эмоции. Все разом умолкли, даже дети. Я же впал в оцепенение, не похожее ни на что испытанное ранее. Память вернулась. Порой бывает, что, заслышав песню или вдохнув запах, мысленно переносишься в определенное время и место. Вот и я сейчас переместился на много лет назад, в ту давнюю ночь, когда меня насильно привели в дом безгласия. «Дэвид!» — шепотом окликнула Андреа, догадавшись, что я в трансе. «Да», — вяло отозвался я. «Не смей туда возвращаться!» Я не смог ответить. Не смог выдавить из себя ни слова. Если у меня и была душа, то она провалилась в бездну. «Сбереги моих детей», — наконец произнес я. «Сбереги мою маму. Садись за руль и уезжай. Не останавливайся, пока не пересечешь границу штата Джорджия. Вот дробовик. Воспользуйся им в случае необходимости». «Дэвид!» — угрожающе воскликнула подруга, и одновременно с ней мама. Я открыл дверь. «Дэвид!» Андреа попыталась удержать меня, но я мягко отвел ее руку. Затем посмотрел ей в глаза и отчаянно выдохнул. «Сбереги мою семью!» «Дэвид, нет, нет!» — заохала с заднего сиденья мама. «Закрой дверь и едем отсюда, Дэвид!» Грузовик ожидал меня. Мотор работал вхолостую, выхлопные газы клубились в призрачном воздухе. «Папочка!» — дрожащим голоском пискнула Хейзел. «Папа!» — присоединился к ней Мейсон. «Папочка!» А вот и Логан. Сигнализация вопила, напоминая об открытой двери. Я повернулся к детям. Милое лицо Хейзел было мокрым от слез, в глазах стоял немой вопрос. Мейсон, бледный и напуганный, совсем сник. Логан сидел в глубине салона, растерянный. Я любил их до дрожи в сердце, но наша семья была не в сборе. Как же без Уэсли? Как же они без старшего брата? «Вы мне верите?» Я дождался, пока дети кивнут, и они не подвели. «Вы знаете, что я люблю вас так, как не любит ни один отец на свете». Они снова закивали и еще сильнее заплакали. «Клянусь, со мной все будет в порядке. Я спасу Уэсли и дедушку, и мы все вместе поедем домой. Клянусь. Будьте храбрыми, слушайтесь бабушку и Андреа. Если хотите, можете помолиться. За меня и за брата». Снова кивки и снова слезы. Их мужество заставило меня склонить голову. Я не знал, что они на такое способны. И скрепило только что данную клятву. Не мытьем так, катанием, как угодно, любыми способами. Если потребуется сойти в ад и голыми руками вырвать сердце дьявола, я сделаю это. Наступит рассвет, и моя семья будет жива и в безопасности. В полном составе. Я посмотрел Андреа в глаза. «Выбора нет». Она помедлила и кивнула, потом заморгала, уронив пару слезинок. «Дэвид, не делай этого!» — умоляюще проговорила мама. «Не надо!» «Мама, я люблю тебя. Люблю больше жизни». Я выскочил из машины и захлопнул дверцу, прежде чем они успели сказать что-либо еще. Я ожидал, что сейчас кто-то за мной бросится, однако все остались на месте. Андреа знает, что нужно делать. Она возьмет на себя ответственность за любимую семью, о которой я сейчас не могу позаботиться. Я подошел к грузовику. Лист бумаги со стекла убрали, зато теперь изнутри высунулась освещенная тусклым светом рука. Человек в кабине использовал жест автостопщика. Сжатый кулак с оттопыренным в сторону кузова большим пальцем. Что ж, все понятно. Я ухватился обеими руками за борт, оперся ногой о бампер и забросил тело в кузов. Затем уселся боком к направлению движения и подобрал под себя ноги. Грузовик резко тронулся, обдав грязью мою машину, и понесся вперед. И я смотрел, как удаляется минивэн, однако в ярком свете фар не мог разглядеть, что происходит в салоне. Не мог разглядеть лиц родных людей. Я поднял правую руку, преодолевая сопротивление воздуха, и помахал им. «Теперь моя очередь, Андреа». Я опустил руку. «Теперь моя очередь».